твои романы, тяжелый вид спорта. Каждый бывший выводил из зоны комфорта. Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь под утро. Под любимые треки, маскируя тушь пудры. Свое сердце обточил в острые, как нож, камень. И оно превратилось в драгоценный новый камень. Теперь он пьяный по твоей вине. Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица. И на этой дэнс-площадке тебе больше не груз. Ты с ним вновь сыграешь в пятки, и он проиграет чувства. Он не ожидал последствий, не просчитывал риски. Ты уйдешь по-королевски и уедешь по-английски. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица, царица. Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Он просто не может в тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. А как он стесняется, а как он целуется. Мальчик поплыл, прям в центре зала. Пусть он танцует, пока танцуется. Thank you.